Ее дыхание учащается, промежность становится влажной. За открытым окном с задернутой шторой накрапывает мелкий дождик. Она протягивает руку, взвешивает на ладони его член. Физиологически эти картины никак не возбуждают его. Они проплывают перед Тенго, как в тумане, будто он смотрит на них со стороны, сквозь тонкую прозрачную пленку. Чуть погодя, медсестра открывает глаза и глядит на Тенго, словно считывает все, что вертится у него в голове, но и не думает укорять его. Слабо улыбнувшись, встает и смотрит на Тенго сверху. «Ну, мне пора», — говорит она, поправляет волосы, проверяя, на месте ли шариковая ручка, и, развернувшись, выходит из палаты. Вечером он, как правило, говорил по телефону с Фукаэри. И всякий раз слышал от нее, что сегодня ничего особенного не произошло. Несколько раз кто-то звонил, но она, как велено, трубку снимать не стала. «Вот и хорошо», — говорил он тогда, — «пускай себе звонят, сколько влезет». С самого начала они условились, что, когда Тенго звонит, он выжидает 3 гудка, затем вешает трубку и набирает номер снова. Однако Фукаэри, забывая об уговоре, вечно хватала трубку после первой же телефонной трели. «Снимай трубку только так, как мы условились», — предостерег ее Тенго в очередной раз. «Я чувствую», — ответила Фукаэри. «Не волнуйся». «Что чувствуешь? Что это я звоню?» «Когда не ты, я не снимаю». «Может, конечно, и такое бывает», — подумал Тенго. «Он ведь и сам всегда чувствует, если звонит Камацу, и никто другой». Именно тогда телефонные трели звучат особенно нервно, словно кто-то назойливо барабанит пальцами по столу. Но все равно, такие вещи слишком интуитивны. И это вовсе не значит, что Фукаэри можно брать трубку, когда ей вздумается. Жизнь Фукаэри текла примерно так же однообразно, как у Тенго. День за днем она проводила в квартире, на улицу ни шагу. Телевизора у нее не было, а книг она не читала, почти ничего не ела. Так что даже выходить за продуктами никакой нужды не было. «Не ем, потому что не двигаюсь», — пояснила она. «Чем же ты занимаешься целый день?» «Думаю». «О чем?» Она не ответила. «Прилетает ворона». «Она что, раз в день прилетает?» «Не раз в день», — отозвалась Фукаэри. «Много раз в день». «Одна и та же ворона?» «Да». «А больше никто не появлялся?» «NHK опять приходил». «Тот же человек, что и раньше?» «Кричал: господин Кавана вор». «Что, прямо у нас перед дверью?» «Громко, чтобы все слышали». Тенго задумался, потом сказал. «Не обращай внимания, это тебя не касается и никакого зла тебе не причинит». «Кричал: я знаю, что вы дома». «Не бери в голову. Просто он так запугивает людей. Стандартный приемчик служащих NHK». Тенго вспомнил, как этот приемчик использовал его отец. Как в воскресный полдень по лестнице многоэтажек разносился отцовский голос. Угрожающий и глумливый. Тенго стиснул пальцами виски. Все новые подробности выныривали из памяти и проплывали перед глазами. Словно почувствовав что-то в наступившей паузе, Фукаэри спросила. «Все в порядке?» «Да, все хорошо», — отозвался Тенго. «Ворона тоже так думает». «Ну и слава богу». После того, как в небе появилась вторая луна, а в постели на месте отца ему явился воздушный кокон, Тенго уже ничему не удивлялся. Если Фукаэри обменивается мыслями с вороной на подоконнике, значит, так нужно, и ничего странного в этом нет. «Я пока в Токио не еду. Еще немного побуду здесь. Ничего?» «Сколько хочешь, столько и будь», — ответила Фукаэри. И тут же, без всякой паузы, повесила трубку. Их диалог оборвался так резко, как будто кто-то отрубил телефонный кабель остро заточенным топором. Затем Тенго позвонил в издательство Камацу. Но того на месте не оказалось. Как ему сообщили, Камацу мелькнул в конторе около часу дня, но тут же исчез. Где сейчас, неизвестно. Вернется ли на работу сегодня, сказать невозможно. Этот тип был в своем репертуаре. Тенго продиктовал телефон лечебницы и попросил передать, что в течение дня его можно застать по этому номеру и что он ждет от Камацу звонка. Номера гостиницы диктовать не стал. Не хватало еще просыпаться из-за наглеца посреди ночи. В последний раз он говорил с Камацу в конце сентября. Беседа вышла совсем короткой. С тех пор они друг с другом не связывались. А до того Камацу с конца августа 3 недели пропадал неизвестно где. Лишь однажды, как выяснилось, позвонил себе на работу и сказал, что чувствует себя неважно, хотел бы немного отдохнуть. Больше от него сообщений не было. Все равно, что без вести пропал. Конечно, Тенго было не все равно, что творится со старшим товарищем, но беспокоился он не сильно. Этот своевольный тип всю жизнь занимался лишь тем, что нужно ему, и в любой день мог вернуться на рабочее место с таким видом, будто ничего особенного не случилось. Разумеется, коммерческая организация не то место, где прощают подобные фортели.